Придя к своим, он еще больше стал ужасаться невежеству друидов и их кровожадности, за что его не раз пытались убить. Рама свыше был наделен способностью ясновидения и чудесного исцеления. Еще в юности он внушал к себе почтение мудрейших и старейших представителей своего народа. Вокруг него росла община. В одной из летних ночей, говорят северные предания, ему явился посланец неба и объявил о его мессианской роли, благословил на путь аватара. Вскоре Рама взял символ овна, миролюбивого, благородного и смелого животного, охраняющего и ведущего свое стадо. Знак овна в зодиаке стал называться знаком Рамы. Любопытно, что Иисус Христос тоже вел людей за собой под знаком овна, агнца. В первые годы распространения христианства его изображали не иначе, как в виде агнца, лежащего на кресте. В 5510 году до Рождества Христова Рама двинулся на восток и привел свою общину на берег Днепра. Аватар на земле Украины. Явь наших снов земля не истребит. Волошин. И вот Рама со своими людьми вышел на гористый, поросший лесом берег великой реки. Впоследствии эту реку называли по-разному. Ераком, Нерпой, Борисвеном, а славяне назвали Днепром. Во времена Рамы Днепр был шире, чем в наши дни. Его низкий левый берег едва просматривался с Киевских гор. Раму и его людей поразил величественный голубой простор, живописные высокие холмы и распадки правого берега, ближние и дальние острова, покрытые зеленью. А за спиной сверкала под солнцем окаймленная лесистыми горками уютная долина, по которой среди широкого луга протекала небольшая речка, в нее впадали два ручья. Это сейчас центр Киева, Крещатик. Кажется, что цветы, травы и кусты приветливо улыбались пришлым людям, покачивались от садившихся на них тяжелых шмелей и пчел. Но не в травах и цветах, кряжестых дубах, кленах и вязах, шелестящих ракитах, плакучих ивах была главная прелесть этих мест. Скорее опять на правобережные кручи. Тут главная прелесть в открытом для взора размахе величественных далей, с которых поднимается солнце. Они, эти дали, шли какими-то полосами одна за другой, и каждая была выдержана в своем цвете, в своем освещении и воздушной дымке. А ближе расстилалась синяя гладь великой реки. Как будто какой-то чародей собрал здесь красоты Европы и развернул широкую, зыбкую от нагретого воздуха панораму. И Рама велел жечь костры, строить жилища и готовиться к священнодействию. Свой очаг он поместил на южной стороне пологого взгорка, вблизи речки. Это был Крещатицкий ручей. Рядом среди дубовых деревьев выбрали площадку для вознесения молитв солнцу, поминовения предков, проповеди и пения священных гимнов. От автора. Когда мы были в Киеве в 1973 году, гуру показал эти места. Очаг Рамы был на месте огромного памятника Ленину, ныне снесенного, священная площадка чуть выше нынешней консерватории. На месте памятника дружбы народов Украины и России, ближе к обрыву, была еще одна площадка для священных собраний и вознесения молитв. Постепенно этот распадок между несколькими взгорками, стан Рамы, заселялся пришлыми людьми. Сюда приходили и полудикие аборигены, обитавшие у Днепра и Почайны и в окрестных лесах. С ариями у них складывались добрые отношения. Исчезал языковый барьер. Через год местные охотники уже слушали проповеди Рамы. В тот год, а это был, заметьте, 5508 год до Рождества Христова, Рама воспринял основную инкарнацию. Во сне опять явился посланец неба, открывший тайну его двойного рождения.